Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» на Радио России. И, как всегда, у микрофона ее ведущий, доктор Александр Данилин. Весенние вечера стремительно теплеет, и погода непривычная для апреля, какая-то прямо летняя. И погода эта вызывает массу тревог, и тревоги эти во всех, в любом возрасте, и для всех групп населения всегда, так или иначе, весной связаны с любовью. И поэтому тема у нас сегодня, наверное, очень непривычная. Мы с вами сегодня попытаемся поговорить о людях, которые до зрелого возраста так и не нашли себе партнера, не нашли любимого человека, с которым смогли бы вступить в близкие отношения. Я хочу напомнить, что тему эту попросили вы, поскольку несколько звонков наших радиослушателей было, которые просили сказать, что же это значит, и вообще поговорить об этом в эфире. Если эти слушатели сегодня с нами в эфире, то я очень прошу их перезвонить и еще раз сформулировать свои просьбы и вопросы. И как всегда, мы ждем ваших звонков по телефону 250-07-01. По телефону 250-07-01 вы можете присылать нам свои отзывы, отношение своей души к нашей передаче и к ее серебряным нитям, и рассказать о тех проблемах, которые вы испытали в жизни или испытываете до сих пор вокруг того, что люди называют интимной близостью. Это первый наш разговор в радиоэфире обо всем, что связано с сексом, сексуальной близостью человеческой. Может быть, то, что мы вот уже почти полгода в эфире и ни разу не разговаривали об этой теме, не разговаривали на эту тему, простите. Может быть, даже отчасти и кощунство. Давайте попробуем первый раз поговорить и посмотрим, насколько вам это интересно, насколько эта проблема важна для вас и ваших детей. И мне бы хотелось, чтобы сегодня вы высказались по любым вопросам, связанным с интимной близостью. Я предлагаю максимально расширить тему просто для того, чтобы попробовать почувствовать мнение наших слушателей о проблемах, связанных с сексом, которых сейчас вокруг стало так много, или которые нам пытается навязать культура, в которой все мы около 10 лет тому назад оказались. Ну, есть у меня и история. История, связанная с, не знаю, наверное, отношением моим к проблемам поздней девственности, о которых нас сегодня просили поговорить. И эта история почему-то оказалась связана у меня в воспоминаниях с Талмудом, поскольку в огромной литературе еврейской, которая называется этим словом, существует огромное количество притч, которые почему-то у нас вспоминают редко. Так вот, это связано, по-моему, с именем такого Ребе Исмаэля, у которого был дар разговаривать с животными и растениями. И однажды, гуляя по своему саду, Ребе Исмаэль обратил внимание на то, как ему показалось, что плодовые деревья тише шумят листьями, чем деревья неплодовые. А вот неплодовые деревья почему-то гораздо звонче и громче шумят своей кроной. И тогда Ребе спросил у плодовых деревьев: «Почему же не слышно издалека шума ваших листьев и ветвей?» «А мы не нуждаемся в этом шуме», — ответили плодовые деревья. «Нам не нужен шум листьев и ветвей для провозглашения нашей славы. Наши плоды делают это без всякого шума, но зато очень значимо для людей». Тогда Ребе обратился к неплодовым деревьям. «Почему же вы своими листьями производите столько шума, который слышится еще издалека, когда ты только-только подходишь к саду?» «Мы лишены плодов», — ответили неплодовые деревья. «И шумом наших листьев хотим привлекать к себе внимание людей, поскольку смысл нашего существования здесь, на земле, должен быть заключен хотя бы в том, чтобы люди подходили, слушали шум наших листьев и старались укрыться от непогоды или от яркого солнца в тени наших громко шумящих крон». Тут сознание Ребе Исмаиля прояснилось, и он понял, в чем смысл существования неплодовых деревьев. А для меня главное в этой притче выражается вот в чем. Наверное, для человека не имеет значения, в каком возрасте начал он половую жизнь или не начал ее никогда. В действительности имеет значение только одно. А есть ли смысл в его поступках? Заключен ли какой-то смысл в том, что он не хочет продолжать или боится продолжать свой род, стать плодовым деревом? Мне кажется, что если это осмысленно, если этот шаг человек производит сознательно, а не из страхов, о которых мы говорим по понедельникам, то, наверное, все это не имеет значения. Ну, а как думаете вы, мне бы очень хотелось послушать сегодня в прямом эфире. Вот такая вот история. Ну, и в качестве ее, может быть, музыкальной иллюстрации, один из любимейших певцов наших, как я уже надеюсь, 50-х годов, Дин Мартин поет главную причину, как очень часто говорят, поет о главной причине, как сейчас очень часто говорят, того, что человек не вступает в интимную близость. Одна из его песенок так и называется «Я никогда не имел шансов». Had a chance. I thought you cared for me, but now I see I never had a chance. I never had a chance, though you never told me so. Somehow I know I never had a chance. I knew we'd have to part, for I could always reach your lips, but I could never reach your heart. About romance ended in a friendly chat, but more than that, I never had a chance. chat, but more than that, I never had a chance. Серебряные нити. Может быть, как и в песенке писаного красавца Дина Мартина, одного из самых завидных женихов американской эстрады своего, конечно, времени. Как и в этой песенке, наши слова «я никогда не имел шансов», «я на это не способен», «я не способен дать ничего другому человеку», звучит на самом деле лишь попытка оправдать собственное нежелание брать на себя ответственность за другого. Может быть, отсутствие близости – это просто некое наше желание остаться собой и не пытаться вылазить из этой корочки куда-то на свет Божий, поскольку любая интимная близость, ну или почти любая, это прежде всего ответственность за другого. Во всяком случае, очень бы хотелось ее так понимать. Ну, начинаем мы, как всегда, с тех вопросов, которые прозвучали у нас до эфира. И вот один из них, который, как мне хочется думать, обращен к нам ко всем. И я думаю, что мы вместе с вами попытаемся на него ответить. Здравствуйте, доктор Данилин, редакция передач «Серебряные нити». Алексей из Москвы. Теперь еще хочу рискнуть и сказать вот о чем. В июле 2000 года, летом, самое жаркое время в природе, я был на Украине, на Азовском море. Здесь я влюбился в одну, так сказать, даму, которая была вдалеке от меня. Знал же я ее с 1998 года, но очень сильно полюбил летом 2000-го. Я не раз влюблялся там в других и девушек, и женщин, но почему-то к ней у меня любовь была все время больше и сильнее, чем к остальным. И самое-то главное, она не пропадает до сих пор. Она ничего не знает, я ей никогда не признавался в этом. Сразу скажу, что ей 48 лет, выглядит она не более чем на 37 лет, мужа у нее нет, я ее очень хорошо знаю, 5 лет мы вместе работали, а у вас хочу спросить, нужно ли ей признаться в любви, я бы это очень хотел сделать. Как тут быть, как вы это считаете? До свидания. Ну вот, я думаю, что мое мнение, мой ответ на этот вопрос достаточно определен, и мне бы хотелось, чтобы наши слушатели дали Андрею совет. Ой, простите, Алексею. А вот в эфире нас ждет Андрей Владимирович. Андрей Владимирович, доброй ночи. Добрый день. Вот я хотел вас спросить. Значит, у меня была жена, умерла в 77-м году. Сейчас у меня есть женщина, с которой я встречаюсь уже 10 лет. Но у нее ребенок. У меня своих детей нет. Ну, сказать, что я ее так же любил, как любил свою первую жену, этого я не могу. Вот я хотел еще в эфире вам прочесть стихотворение. Я пишу стихи на профессиональном уровне. Я хотел вам прочесть стихотворение «Весна» называется. Небольшое. Андрей Владимирович, извините, я вас на секунду перебью, но все-таки в чем суть вопроса по... Как вы считаете, могу я любить эту женщину так же, как я любил свою жену? Ну хорошо, я попробую ответить. Мы слушаем ваши стихи. «Весна. Вновь воробьи чирикают на ветке, вороны несуразные галдят. Ночами даже холодно нередко, но холода уже идут на спад. Весна с надеждой слита воедино, так хочется кого-нибудь любить. Мы любим мать, жену, невесту, сына, весной плохое хочется забыть. И грусть людей весною покидает, и на душе становится теплей. Весна в борьбе с зимою побеждает. Так пусть весна наступит поскорей». Спасибо, Андрей Владимирович. Спасибо. Ну что ж, я боюсь, что вопрос Андрея Владимировича тоже для всех. Поэтому я попробую на него сказать, что я думаю по этому поводу, но, возможно, чуть позже. О том, что я называю или назвал выше смыслом длительного невступления в интимные отношения, ну, как бы хоть каким-то оправданием нежелания человека вступать в интимную близость и нежелания продолжать свой род, во всяком случае, об одном из таких оправданий играет замечательный гитарист и 50-х, и 60-х, и 70-х годов, которого звали Чет Аткинс. Вот в 40-х годах он написал замечательную мелодию, которая называется следующим образом. Она называется «Моя гитара — это и есть моя любимая, и никакие другие любимые мне не нужны». My guitar is my sweetheart, she's as faithful as can be. I put her in a corner there, she waits for only me. She doesn't drink, she doesn't smoke, she doesn't flirt, she doesn't crack a corny joke. Oh, my guitar is my sweetheart, she's as faithful as can be. I put her on my knee and sing a lovely melody. When lights are low, she won't say no. Oh, my guitar is my sweetheart, she's as faithful as can be. Guitar is my sweetheart, she's as faithful as can be. She does just what I tell her and she don't talk back to me. She doesn't nag, she doesn't scold, she doesn't brag, she doesn't ever treat me cold. Oh, my guitar is my sweetheart and she's quiet enough for me. She isn't like the other gals, but loose and fancy free. If I'm late, I know she'll wait. Oh, my guitar is my sweetheart, she's the only gal for me. Guitar is my sweetheart, she's the only girl for me. Серебряные нити. Ну вот, моя гитара, моя единственная девушка для меня. Я думаю, что Чет Аткинс кокетничал даже в 48-м году, но, тем не менее, это утверждение его хоть как-то оправдывает. Гитарист он и правда великий. Есть ли внутреннее оправдание у нас? Что вы думаете по этому поводу, Галина? Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи, доктор. У меня с таким вопросом. Как я поняла, сегодня тема у нас поздняя девственность. Ага. А у меня вопрос к вам относительно позднего девственника. Речь я веду о своем племяннике. Ему уже 32 года. В свое время он, когда учился в школе еще в 10 классе, ему нравилась какая-то там одна девочка. Но у него с ней ничего серьезного не было, но, видно, влюбленность была. Ну, потом они как-то расстались. Сейчас у нее своя семья, живет она в другом городе. Учился он отлично в школе, с медалью закончил, институт с отличием. Сейчас работает в НИИ. Но дело в том, что он ни с кем не встречается из женского пола. Никого не хочет он знать. Ничего он не хочет. Ну, ребята кое-какие у него приятели есть. И что самое главное, ну, невозможно с ним на эту тему говорить. Простите, Галин. Ни с родителями с ним невозможно на эту тему. Как у Чета... Галин, извините. Я говорю, извините, а вот как у Чета Аткинса, у него, может быть, какая-нибудь гитара есть, компьютер, например, он ничем девушку не заменяет? То есть... Нет, вот именно что, компьютером он живет не в Москве, они живут на Украине. Угу. Компьютером он не занимается, его интересуют больше такие, ну, знаете, книги вот гуманитарного плана, хотя он закончил технический вуз. Философский. На море ходит один, плавает, купается там, сам собой занимается. Угу. Но я не знаю, вот когда я приезжаю к ним в отпуск, пытаюсь как-то с ним поговорить, он так-то отшутится, и, ну, невозможно с ним на эту тему как-то серьезно поговорить. Я уже сестре говорю, ну, слушай, как-то родители, наверное, нормальные, должны были как-то этот вопрос, ну, грубо говоря, под контроль взять, что-то поговорить с ним. А он говорит, и был гораздо в младшем возрасте, он на эту тему не хочет с ними разговаривать. Вот как поступать им? Ему уже 33 года будет. Ну, к сожалению... Он второй ребенок в семье. У них старшая дочка, ей вот 45 будет. Она наоборот, у нее великолепно. Первый муж ей не понравился, она родила сына, еще будучи студенткой. Она разошлась, вышла за второго замуж. Он ей не понравился, она разошлась. Сейчас великолепно живет официально все время с третьим мужем. А он вообще ничего не хочет. Это вы считаете великолепным, как я понял. Нет, я имею в виду, у нее проблем никаких не было с этим. Ну, с общением. Галин, а у него проблемы с общением. Я, если честно, я не думаю, что это проблемы с общением. Вы совершенно замечательно рассказали одну вот только особенность. Главную, как мне кажется, да? Ну, вот на самом деле все это как-то очень широко мы называем инфантилизмом. Я могу немножко поглубже как бы копнуть эти явления, рассказать о том, что же происходит здесь с точки зрения Фрейда, но я не думаю, что это очень интересно, потому что на самом деле речь идет об одной очень простой вещи. Ему нравится самим собой. Он в действительности, вопрос совершенно не в сексе, в действительности нет никакой, мы же люди, у нас нет никакой такой жесткой потребности. Мы можем очень долго обходиться без секса. Ну, мы можем там больше или меньше страдать по этому поводу, но тем не менее, секс не входит в число наших жизненных потребностей. Мы без него не умираем. А вот страх взять на себя ответственность за кого-то другого, выйти из своего мирка, который вот как он с детства сформировался, так он и в 32 года может оставаться тем же самым, сейчас очень распространен. Почему, собственно говоря, я и согласился обсуждать эту тему, потому что для многих людей, которые об этом не задумывались, это кажется чем-то таким вот просто эксквизитным. А на самом деле с каждым годом я слышу все больше и больше вот точно таких же рассказов, как ваш. Никакой психопатологии в этом нет. В этом есть нежелание отвечать за другого и нежелание раскрывать свою ракушку и выходить из нее, поскольку в ней хорошо. А все те простые физиологические потребности мужчина на самом деле может удовлетворить и удовлетворяет гораздо более простым способом. Чаще всего это бывает так. Мне хочется сказать две вещи. Первую вещь – это что делать родителям? Сложно, поскольку прямые разговоры, ничего кроме протеста или раздражения, ну или просто отказа разговаривать, когда за 30 имеет полное право, не вызовут. Что здесь нужно? Здесь нужно, как мне кажется, во-первых, требовать от сына, чтобы он выполнял какие-то задания вне дома. Ну, что-то нужно семье все время там привозить, отвозить. То есть, чтобы они продумали, как сделать так, чтобы он почаще по семейным нуждам, пусть скрипя сердцем, но из дома выходил. Поскольку если человек прячется в доме просто от общения, то, скорее всего, его нужно вынуждать общаться, не вступать в интимные отношения и не вступать в какие бы то ни было там браки, для того, чтобы успокоить родителей, а его нужно просто как бы требовать от него общения с любой средой, просто общения. Это первое. Второе, конечно, чем больше в доме какой-то эротической атмосферы, напоминающей о противоположном поле, тем этот внутренний посыл сильнее. Да, но опять же, да, мы же на радио, мы все время рекомендуем музыкальную атмосферу, поэтому огромное количество всевозможных эротических мелодий из фильмов, в том числе я имею в виду не что-то такое новое, а вполне нашу старую историю любви. Не нашу, конечно, но... То есть какие-то мелодии, которые автоматически напоминают о человеческих отношениях, они всегда помогают, да, нужно подумать, как подобрать такое косвенное внушение, все время напоминающее о существовании на свете женщин, поскольку в 32 года для того, чтобы этого факта избежать, надо потратить усилия. Ну, то есть даже папа в любом возрасте может смотреть для себя вроде бы некие эротические фильмы, лучше не порнографические, они до добра не доводят. Он может слушать какую-то музыку, и это будет таким косвенно гораздо более серьезным аргументом, чем разговор в лоб. Ну вот, пожалуй, не зная сына и не зная его реальных проблем, это максимум, который я могу посоветовать. Спасибо. Нас в эфире ждет давно еще Лидия Анатольевна. Лидия Анатольевна, Здравствуйте, извините, мы вас так долго заставили ждать, мы вас слушаем. Ничего. Большое спасибо вам за хорошую передачу. Постараюсь покороче вам сказать. Хороший вопрос поднят и сегодня. Образ серебряных нитей лаской ночной усилен. Слушаю тихо я, как говорит Данилин. Он говорит для тех, кому этой ночью не спится. Как хотелось бы всем не грустью, а счастьем делиться. И хочу теперь сказать, что вот этот вопрос интимной близости, я скажу так, ее не надо бояться, потому что человек, который ее не имел, он теряет очень много в своем духовном даже развитии. А вот как этот мальчик говорили перед этим, вы страдаете, нужно, может быть, чтобы какая-то девушка умно к нему подошла, ненавязчиво, не резко, и, может, помогла бы ему расслабиться, и, может быть, этот вопрос для него был решен. Но надо быть очень тактичным. И в заключение, чтобы вас не затруднять, прочитаю свое стихотворение. «У рябины ветви гнутся, и краснеет гроздь опять. Я боюсь к тебе вернуться, я боюсь не устоять. Шелк волос твоих потрогать, на плече заснуть твоем. Безрассудно жить минуты, ну а думать уж потом. Ах, зачем тогда на тропке встретил ты меня один? На щеках оставим звонкой свет зардевшихся рябин». Большое вам спасибо за хороший вопрос, поднятый в наше время. Он очень важен, он открывает душу людям. Спасибо за хорошую передачу. Спасибо вам, Лидия Анатольевна. Вот видите, Галина, еще один совет. Лидия Анатольевна написала, на мой взгляд, да, эротические стихи про гроздь рябины. И как бы вот такая звучащая поэзия тоже возможна. И, кроме всего прочего, ну, конечно, возможно не разговоры на эту тему, а появление летом, весной в доме каких-то девушек, которые приходят к родителям, но только не слишком часто и не слишком навязчиво, а то это тоже начинает естественно раздражать. А вот разговоры на эту тему не нужны. Ну что ж, я надеюсь, что все те, кто не испытывает интимную близость, не испытывали интимной близости, на самом деле просто испытывают мучительные внутренние колебания. Нужно ли размыкать этот свой мирок и пускать в него другого? Пускать в него другого, несмотря на то, что в этом нашем внутреннем мирке, конечно, далеко не только одно хорошее. Как говорил один из молодых людей, вот позвонивших до эфира, что он просто говорил, ну а зачем мне нужны интимные отношения, если я не хочу, чтобы меня видели небритого, злого, усталого, страдающего поносом. Я хочу спокойно сидеть, положив грязные ноги на журнальный столик и смотреть в четвертый раз любимую серию фильма про Джеймса Бонда. Ну и, конечно, в этом выбор любования собой, а не другим, потому что любоваться другим человеком, а интимная близость – это в первую очередь любование красотой, на мой взгляд. Тоже надо учиться, потому что иначе из этого, если не воспринимать это как красоту, иначе из этого у двоих ничего не получается, и мы сами лишаемся плодов, как в истории, о которой я рассказывал. И начинаем производить только внутренний для самого себя шум. А даже шуметь для самого себя неинтересно. Поэтому, наверное, все и испытывают внутренние колебания. И про них, про внутренние колебания, про то, любить или не любить, поет Дин Мартин. Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. Серебряные нити. Английское слово «sway» обозначает одновременно и внутренние колебания, сомнения и покачивание в танце. И от совпадения смыслов рождается вот такая замечательная мелодия. И прежде чем ответить на звонки, я бы хотел все-таки ответить Алексею, ну, по крайней мере, я, исходя из всего того, что мы наговорили в этой передаче. Мне кажется, что когда мы много лет любим кого-то и тщательно скрываем это от другого, от того, кого любим, то это на самом деле обозначает, что любим мы, Алексей, уж простите, только самого себя. Потому что, когда мы не признаемся в этом человеку, то это значит, что мы любим не его, а некий образ, который создали в душе, некую мечту. И мне кажется, что сказать, открыться, это причем чем проще, чем ненавязчивее, тем лучше. Потому что, по вашим словам, дама, которую вы любите, находится в том человеческом возрасте, когда какие-то очень простые слова человек начинает очень ценить. Я надеялся, что это скажут вам дамы, наши слушательницы, но вот пока это приходится говорить мне. Во всяком случае, все то, что не открывается навстречу другому, это не любовь к другому. Это любовь к себе, Алексей. Не знаю, согласны со мной слушатели или не согласны. Как вы думаете, Вячеслав? Доброй ночи. Я слушаю. Да-да, Вячеслав, доброй ночи. Александр Геннадьевич, я очень с большим... Минуточку. Я очень с большим удовольствием слушаю ваши передачи. Вот. И мне очень... Вы ведете их так интеллигентно. Вот, мне очень нравится ваш тон, вашу вообще манеру вести передачу. Но я не буду, я буду лапидарно, постараюсь. Если вы, спасибо, вы знаете, Вячеслав. Английский я чувствую. Вы знаете, что мне не понравилось? Вот вы сказали вот эту песню привели Аткинса, «Sweetheart». Угу. Гитара моя, «Sweetheart». Я считаю, что гитара – это инструмент, а женщина – это не инструмент. А если инструмент, если так сказать, с натяжкой, то очень тонкий, очень нежный и требует очень... Ну, тонкого и, ну, внимательного, нет, нет, доброго Вячеслав. Отношения. Нет, нет, Вячеслав, я не предлагал вот. играть. Я не предлагал. Хотел... Нет, вы меня слушаете? Я перебью вас на секунду. Я не предлагал играть на женщинах. Нет, нет, это неправда. Нет, я вас не слышу. Я говорю, я не предлагал никому играть на женщинах. Я просто сказал, что Чет Аткинс, возможно, так оправдывал собственную пассивность. Моя гитара — это моя единственная девушка. Ну, это неправильно. Я тоже считаю, что неправильно. Спасибо вам большое, Вячеслав. Вы знаете, если да, можно... Да, можно. Я просто хочу сказать, что я ушел, например, в армию, я с девушкой своей только целовался. И не знал вообще, что такое такая плотская любовь. Похоть, я вообще считаю, это, конечно, грех. Вот. А позже, когда я уже вот с этой женщиной встретился через много лет, так она уже вышла замуж там и так далее, у меня дети и так далее, я понял, что, в общем-то, любовь вот вернуть невозможно. То есть на те же грабли наступать дважды, по-моему, это не очень разумно. Если вы со мной согласны, то я... Больше я не буду, потому что я спасибо. Считаю, что время для вас дорого. Спасибо, Вячеслав, спасибо вам за отзыв. Вы знаете, нет, к сожалению, я с вами не согласен. И вот почему. Я думаю, что похоть – это не грех, это человеческая природа в человеке. Это инстинкт, с которым мы вполне можем и должны справляться. И бывает похоть честная и нечестная. И мне кажется, что вот блуд от похоти все-таки отличается, поскольку блуд — это всегда обман, а похоть — это всегда человеческое желание найти того единственного партнера, с которым он хочет принести плоды, вместе принести плоды. Причем плоды эти могут быть очень разными. Я, конечно, имею в виду в первую очередь детей, но и не только их. И мне кажется, если мы любим, то совсем не грешно испытывать похоть. И если мы любим, мы можем вступать и дважды, и трижды в одну и ту же реку, лишь бы у нас было желание меняться и добиваться чего-то, сделать так, чтобы мы могли измениться. И наш партнер, который не хотел нам отвечать, нам ответил. Ну, а вот поцелуи — это ведь тоже похоть. Иначе как же, откуда же им браться, нашим несчастным поцелуем? Но можем сделать передачу о психологии поцелуя. Это, кстати, очень интересно. Если этого захотите вы. А нас в эфире еще ждет Александра. Александра, доброй ночи, мы вас слушаем. Алло? Да-да. Алло? Да, да, Александр. Добрый вечер. Доброй ночи. Добрый вечер, господин доктор Александр. Вы меня слышите? Слышу, слышу. Это я по поводу Племянника хотела бы интервенцию небольшую сделать по поводу женщины, которая говорила о своем племяннике. Угу. С такой же просьбой обратилась ко мне, и моя сестра тоже речь шла о племяннике. Мне племянник очень-очень красивый, 1,95 м. Нет, очень красивый юноша. Но уже она чувствовала, что он уже мужчина, но он очень застенчивый. Мальчика бы не было, но ему лишь было 15 лет. Она говорит, ему уже нужны девушки, нужны половые связи, говоря. Ну и очень-очень попросила меня поговорить с ним. Я говорю, ты знаешь, что парень красивый, очень красивый. Я могу с ним поговорить, найду там пути с ним поговорить, подучить даже, более конкретно, практически. Ну, я не беру ответственность, что дальше парень настолько красив, что слишком он просто увлечет увлечься девушками или девушки. Александра, не сердитесь, но у нас кончается время. Дело вот в чем. На самом деле мы уже, и я, и несколько слушателей ответили на этот вопрос Галине. Примерно как надо действовать. Если вы захотите, так как мы, наше время в эфире подходит к концу, то перезвоните нам в пятницу в редакцию, и мы еще раз расскажем о том, что могут сделать в этом смысле родственники. Только ради Бога не говорите с детьми, не понуждайте взрослых мальчиков вступать в интимные отношения. Все сложится само. Мы можем с вами лишь создавать для этого атмосферу. Я хочу, чтобы вы не грустили, и очень коротко хочу сказать одну фразу. Завтра и во вторник очень важные тренинги будут звучать в эфире, которые, ну, как бы, отчасти являются итогом всего того, чему мы учились. Я очень прошу тех, кто регулярно слушает наши тренинги, в четверг и во вторник их не пропустить. На этом мы желаем вам спокойной ночи. Мы хотим, чтобы ваша ночь была не грустной, а нежной, поскольку все беды наших детей мы обязательно вместе с вами преодолеем. И любимая нами Кони Фрэнсис поет грустную серенаду вам на ночь. Пусть все ваши беды разрешатся. Day.